Здравствуйте, компания Микредит, Бочкарев Василий Юрьевич, отдел выездного взыскания. Документы по вам переданы на расторжение договора. С вами уже связывались? Ах, нет, мы с вами лично не общались, прошу прощения, да? Да. Смотрите, ситуация следующая, да? Да. У вас текущий долг 23 618 рублей 36 копеек. Если у вас на сегодняшний день таких средств нету, мы вынуждены будем выставить вам заключительное требование, то есть договор с вами будет расторгнут. Вот, и вопросом будут заниматься уже коллекторские агентства. С вас уже будут взыскивать всю сумму, включая штрафы и проценты. Я вижу, что вы до этого к нам обращались, в принципе, брали, отдавали. Смотрите, если у вас таких средств на сегодня нету, да, какие-то проблемы возникли, до понедельника, до 20 числа от вас должен поступить как минимум один разовый платеж. То есть вы средства вносите, по факту зачисления от вас средств, две недели отсрочки компания вам предоставляет. В противном случае я вам объяснил ситуацию, но только с секунды, она у вас такая критическая. Вы меня услышали? Да. А вы с какого отдела звоните? Вы с какого отдела звоните? Повторите, пожалуйста. Что еще? Компания Никрит, Бокарев Василий Юрьевич, отдел выездного взыскания. У меня есть одна задача, либо поставить вас график, либо расторгнуть договор и уже решить вопрос. Мне просто один вопрос непонятен. Если вы звоните с отдела выездного взыскания, почему вы мне вообще звоните? Вы должны быть рядом со мной сейчас. Прежде чем оформлять выезд в адрес регистрации с целью выяснения причин неоплаты, мы должны позвонить, да, если мы с вами договариваемся, смысл нам это делать. Так у вас же есть другой отдел, который звонит, прежде чем вы выйдете. Они уже тысячу раз пугали меня вашими приездами. Я все жду, когда вы приедете. Вы что, боитесь ко мне приехать? Зачем? Я хочу с вами лично поговорить. А вам зачем это? Вы в добровольном порядке вопрос не собираетесь решить? Но вы же отдел выездного взыскания. Вы непосредственно должны свои функции исполнять. Вы когда ко мне приедете? Отказ, если я фиксирую отказ, да, от оплаты с вашей стороны. То вы не приедете? С целью выяснения причин неоплаты. Так вы когда приедете-то? Уважаемый, если вы отказываетесь платить, вы отказываетесь платить? Вы мне скажите, вы когда приедете? Вы отказываетесь платить, вы не надо отвечать вопросом на вопрос. Я вам вы отдел выездного взыскания, слушайтесь в название своего отдела. Почему вы сейчас не рядом со мной стоите, звоните мне по телефону? Вы плохо выполняете свои обязанности, вы немедленно должны находиться возле меня сейчас и со мной лично разговаривать. Быстро ко мне. Ко мне сказал. Ко мне приехал. Рядом. Ко мне приехал, выполняй свою трудовую инструкцию, которую тебе работодатель. Тебе за что деньги платят? Ко мне быстро приехал. Весело вам. Ты из выездного взыскания или ты из какой? Или ты телефонная звонилка? Ты из выездного взыскания или ты звонилка? Кто ты? Ну-ка, определись себя. Я более чем уверен, когда будет оформлен выезд в адрес. Я жду, когда ты ко мне приедешь. Что это за работа у тебя такая? Ты чем занимаешься на работе? Звонишь. Ты кто? Телефонная звонилка? Стоп, не надо разговаривать со мной, вы не сон, вы текст какой-то читаете. Вы что, телефонная звонилка, что ли? Текст какой-то читаете. Когда вы ко мне приедете? Ну-ка, быстро выполняли свои должностные инструкции. Рядом, это 19 числа, чтобы сегодня, через час был у меня. Выезд будет оплачен. Чтобы через час был у меня, я сказал. Причин не оплат. Не вам решать. Через час, чтобы было у меня, час я времени даю. Иначе я уйду и твоим работодателям пожалуюсь, чтобы не приезжали. Отдел выездного взыскания еще называется. Что это за отдел такой? Звонилки у вас там одни картонные дурилки сидят. Ваш сарказм в данной ситуации вообще не уместен. Ты никакой не выездной. Ты простой телефонный звонилка, если ты меня обманываешь. Обманщик, ох, обманщик, ох, обманщик. Духу не хватит у тебя приехать. Давай через час, чтобы было у меня. Срок, через час, чтобы было меня, срок. Через час, я сказал, у меня. Запомните одну. Рядом. Запомните. Звонилка. Все всегда все платят. Ты звонилка простая телефонная. Отдел выездного взыскания. Кого ты пытался этим напугать, ты? Звонилка. Когда ты приедешь? Всего доброго. Когда приедешь? Всего доброго. Когда приедешь? Всего доброго. Когда приедешь? Давай, давай, после 19-го, чтоб был. А то прокатишь тут. Алло. Да. Вива деньги, организация. МФК СФП, Ткач, Ян Игоревич, информирую о записи. По поводу задолженности, ваш позаим, муженок поступил. И что с день находитесь в точке, 5930 рублей сумма. В чем проблема с оплатой? Проблема? У меня проблема. Какая? Проблема. Тяжелая. Например? Серьезная проблема. Ну, какая проблема? Я даже не могу выговорить название этой проблемы, настолько она проблемная. Да? Ну уж попытайтесь выговорить. Не получается, мне язык не поворачивается. Да, а деньги наши на что потратили вы? На проблему. На проблему? Да. Вы где находитесь? Я смотрю, вы в добровольном порядке не намерены вопрос решать. Я на... В каком адресе сейчас проживаете? Мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Кто у вас по адресу регистрации сейчас находится? По адресу регистрации нахожусь я. Вы, да? Я, да. Где вы сейчас работаете? Я работаю за идею. За идею? Да. И идея вас содержит, да? Идея меня содержит и вдохновляет. У вас сутки времени, вопрос данный решить в добровольном порядке. Что будет через сутки? Имеем право к вам проехать. Будем общаться лично, если вы по телефону не настроены решать вопрос, значит будем по-другому тогда. Ну вы приедете, а дальше что будет? Будем общаться. По телефону я смотрю, вам слишком весело, правильно? Да, только вы не забудьте, пожалуйста, скорую сразу вызвать. Зачем? Ну она вам понадобится. Хорошо, это как угрозу можно, да, сразу воспринимать? Нет, у вас просто может случайно сердечный приступ от моей проблемы случиться. Я за вас переживаю. Бобом, вы уж сейчас мне расскажите про свою проблему. А я не могу ее выговорить, она настолько проблемная. Угу. Время у вас пошло. Всего доброго. Это у вас время пошло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут Аргадулов Федор Бульбадмаевич, разговор записывается. Ни хера себе, у вас фамилия, имя, отчество. Вы как научились его выговаривать? Аргадулов Федор Бульбадмаевич. Запомнили? Хера себе. Вот это да. Крутая, ну круто, честно, круто. Вам надо сразу идти с ведущим работать, потому что там скороговорки не надо выговаривать. Сразу говорите, здравствуйте, я такой-то, такой-то. Сегодня у нас в новостях какие-то сводки. Хорошо, давайте по сути. У вас долг перед микрофинансовой компанией AirLoans Quick.co в размере 16 307 рублей 23 копейки. Сумма актуальна 13.07.2020 года. Долг образован по кредитной линии. Просрочка 52 дня. До 18 июля необходимо оплатить всю сумму. Под запись договора оплату гарантируете? Под запись разговора? Да. А что же вы не предупредили, что запись-то ведется? Я вам сказал в самом начале, когда представился. Нет, там не было такого. Я не слышал. Я только вашу фамилию и отчество слышал. Вот что будет, если я подтвержду, что эта запись вам даст? Мне просто интересно. Мы потому что запись передаем вашим кредиторам. Ну, я понял. Ну, передаете... А, то есть вы вообще отношения ко мне не имеете никакого? Мы коллекторское агентство. Так как, на каком основании вообще вы там обрабатываете мою персональную информацию? Кто вам такое право дал? Ваш что? Ваш кредитор передал вам. Ну, ничего подобного. На ваш. Ничего подобного. Я ему таких полномочий не давал. Документы вам придут в течение 30 рабочих дней, что ваше дело было передано нам. Мне все равно, когда они придут. Так подождите, вы же сказали то, что вы передадите эту информацию кредитору. Если вам дело передали по закону, да, по уступке прав, да. Зачем вам тогда передавать данные кредитору? Это уже ваш долг. Ну, согласны вы оплачиваете или нет? Нет, ваше дело может... Так а что вам запись-то это даст? Что? Что вам запись-то это даст, я не пойму. Куда вы ее будете предоставлять? В случае оплаты мы передаем нашу запись кредитору, и он дальше решает, оставлять ваше дело у нас или передавать в суд. То есть я могу сейчас по записи сказать, чтобы они шли нахер, и вы это передадите все? Да, конечно. Ну, передайте, пожалуйста, чтобы они шли нахер. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните,